Подплывает к берегу Зуев, его красивое выразительное лицо блестит от воды. Отдуваясь и откашливаясь, он вылезает на камни. «Ну и работка. Устал, словно кирпичи таскал», — смеется он и бредет по песку ко мне. Казаки в одних сапогах и попахах бегают за разыгравшимися, не дающимися в руки конями. «Держи его! Ату! О!» — раздается истошный крик, по крайней мере, десятка глоток. Ломая и пригибая камыш, по кочкам несется здоровенный, темно-бурый кабан, спугнутый случайно наткнувшимися на него людьми. «Эх, кабы винтовочка была в руках!» — чуть не плачет Химич, глядя вслед удирающему животному. «Вдарь! Вдарь, свинта!» — слышу я почти умоляющий вопль, и прежде чем мне удается помешать выполнению этого весьма неуместного в данных обстоятельствах совета, грохочет гулкий выстрел, за ним другой. Убегающий кабан задерживается, падает, перекатывается на бок. «Убил!» — восторженно ревут казаки. «Ай да Востриков!» Из камыша выбегает возбужденный Востриков. В одной руке у него винтовка, в другой — серая папаха. На радостях он кидает ее на землю и бежит к убитому кабану. С плота, уже пристающего к берегу, поднимается фигура Гамалия. Исаул машет руками и что-то кричит. «Уать!» — доносится до нас. «Не стрелять!» «Передай голос! Не стрелять!» — по живой цепи перебрасывают казаки. Несколько полуголых казаков с деловитым видом щупают убитую свинью, для чего-то переворачивают ее на бок. «Здоровая сука! Пудов на семь будет!» — решает Карпенко. Кабан действительно матерый. Его печально поникшие клыки остро топорщатся из-под окровавленной губы. Пуля Вострикова прошла через все туловище и застряла где-то в голове животного. «Чего вы, черти, Содом тут подняли?» — говорит Гамалей, спрыгивая с плота. «Хотите, чтоб самих постреляли, как свиней?» «Никак нет, ваш скоброть. Только дуже здоровый кабан попался, ну, я и не стерпел». «Ну уж, конечно, разве ты удержишься, чтобы это было в последний раз, а то из-за кабанов пропадем сами?» Животное тащит к воде, растягивает на песке, и двое казаков тут же начинают свежевать его. Неведомо откуда налетевшая мошкара тучей кружится над распарываемой тушей. Плот перевозит последних людей. Мы дожидаемся их и, довольные неожиданным отдыхом, блаженствуем. На этом берегу природа гораздо богаче. Кустов почти нет, они растут только у самой реки. Зато на слегка возвышенном берегу густая крона невысоких раскидистых деревьев дает приятную прохладную тень. Ноги тонут по колени в сочной изумрудной траве, пестреющей давно невиданными нами красными, желтыми и синими цветами. Зуев не выдерживает и бросается собирать букет. Кони разбрелись по поляне и щиплют вкусную траву. «Юноша, будьте осторожны. Здесь, вероятно, змей не один десяток», — предупреждаю я. Прапорщик шутливо отмахивается рукой и продолжает нырять в траве. Казаки освежевали кабана, разрубили его на части и сейчас священно действуют над большим, сложенным из сухого камыша, костром. Ароматный запах шашлыка тянется по воздуху и щекочет ноздри. Переправа все же не обошлась без приключений. Один из казаков, с чудной фамилией Семихатка, неправильно надев на себя турсуки, перевернулся на большой глубине и пошел ко дну. К счастью, плывшие рядом казаки вытянули уже захлебнувшегося горе пловца. Сейчас утопленник сидит на берегу с мучительно выкатившимися глазами и бледным больным лицом. Внезапное погружение в воду не обошлось ему даром. Он лязгает зубами, смущенно огрызаясь на издевающихся над ним казаков. Мы прошли как раз полпути. Пока, слава Аллаху, все идет более или менее благополучно. Дай Боже, чтобы и дальше было неплоше, — говорит Гамалий. Но по его грустным глазам я вижу, как он озабочен. Очевидно, в глубине души он далеко не уверен в том, что его скромное пожелание сбудется. Именно здесь, за Диалой, нас ожидают самые тяжелые и трудные испытания. «Кабансю, ваш бродь, не желаете попробовать?» Ко мне тянется наскоро выстроганный из свежего прута шампур, на котором аппетитно дымятся вкусно зажаренные сочные куски кабана. Поочередно отдираем мясо с прута и, густо посолив, уничтожаем неожиданно попавшийся деликатес. А ведь Исар Шакович вскакивает с места и, с трудом прожевывая кусок, говорит: «Минуточку терпения, господа, и я угощу вас прекрасным ереванским шашлыком». Он бежит к костру и возится возле него. «В ожидании ереванского мы уничтожаем казачий шашлык. Вся сотня лакомится кабанятиной, и скоро от огромной туши остаются разбросанные на песке обломки обглоданных, высосанных костей. Гамалий следит за солнцем. Оно по-прежнему беспощадно к нам и также немилосердно палит. Нельзя, никак нельзя выступать. Надо переждать зной. Никитин?» Вахмистр подходит к командиру. В руке у него большая кость, на которой кое-где еще висят клочья мяса. Челюсти его продолжают жевать. «Что ж ты к командиру идешь с занятыми руками?» — осторожно останавливает его Химич. «Да больно вкусный масол», — улыбается Никитин. «Оставь его там, хлопцы сейчас и утянут. Вишь, народ какой!» «Ничего-ничего, дело не в масоле», — улыбается Гамалий. «Вот что, Лукьян, сейчас будем отдыхать. Выступим только часов 6-7. Предупреди казаков, пусть полусотина отдыхают и расседлывают коней. Поставь на опушке дозоры, и пусть у пулеметов дежурит наряд. Остальным можно заваливаться спать». «Покорнейше благодарим», — оживляется вахмистр. «Правильно сделали, ваш скобродь. Мы уж сами хотели просить, чтобы на вечер идти. Никак в такую жару ни коням, ни людям невозможно в пути». Он уходит, и через минуту казаки, довольные неожиданным продлением привала, рассыпаются по берегу. Некоторые снова лезут в воду, большинство же укладывается спать в тени деревьев. Следуя благому примеру, поступаю так же. Ко мне на грудь летит охапка цветов. Это Зуев притащил полупудовый букет и теперь отделяет каждого. «Господа, господа, это же свинство!» — волнуется Аветис. «Я только что приготовил шашлык, а вы заваливаетесь спать». «Ладно, ладно. Кормите вот молодого», — указывая на Зуева, говорит Гамалий, — «а мы лучше поспим». Затем он мечтательно тянет: «Теперь бы чайкю, потом курнуть, а после и прикорнуть». При последних словах Исаула я погружаюсь в сон. Жара спала, вечер мягкий, свежий воздух напоен лесными ароматами. Мы пьем чай с неистощающимся шоколадом Исаула. Вся сотня отдохнула и теперь охотно готовится в путь. Больные тоже посвежели и подбодрились. Лихорадка отпустила их, и только желтые, изможденные лица свидетельствуют о недавнем приступе. Наконец все увязано, упаковано, навьючено. Садимся на коней и трогаемся в путь. Казаки крестятся и оборачиваются, бросая назад, в сторону темнеющих на горизонте курдистанских гор, прощальные взгляды. Все отлично понимают, что самое трудное начинается теперь. Объезжаем прибрежные буераки и идем по густому лесу. Впереди, среди деревьев, мелькают наши дозоры. «Маленько подались влево», — говорит Гамалий, складывая карту, которую он только что вновь рассматривал. «Теперь придется исправлять направление». «Ехать хорошо. Верхушки деревьев тесно переплетаются между собой, образуя настоящие арки. Мы спешим выбраться из лесу до наступления ночи. Переходим на рысь. Через полчаса лес редеет. Начинают чаще попадаться кусты, и, наконец, мы выезжаем на обширную поляну, где растет лишь трава. Дальше тянется чахлая степь, переходящая в пустыню Гелян, ту самую, о которой со страхом говорили наши проводники. Лес остался позади. Мы все дальше и дальше углубляемся в степь. Ночь темна, звезд почти нет, и держим направление по компасу. Иногда кони увязают в какой-то жидкий грунт, это, вероятно, болото или песок. Часов 12 на небо выкатывается луна и медленно поднимается над горизонтом. Скучный свет озаряет пустыню, именно пустыню, потому что степь осталась позади. Под копытами коней звонко отстукивает каменистый грунт. В ночной мгле по сторонам рисуются огромные скалы и темные сады, но это только обман воображения. Степь гладка, как гладильная доска, и непомерно тиха. Каждый звук и каждый шорох гулко отдаются и перекатываются по пустыне. Кони притихли, люди замолкли, вся сотня неживыми тенями движется по мертвой равнине. Впереди растут колеблющиеся призраки, как дым, тающий при нашем приближении. Пустыня родит мистические настроения, усиливаемые бледным светом неживой луны. Черным, движущимся пятном маячит сотня на ровной сероватой равнине. Отставших нет, все жмутся друг к другу, и даже обоз, обычно путешествующий автономно, сейчас ни на шаг не отрывается от колонны. Пустыня дышит неровно, как вспененный, сильно загнанный конь. Шорохи и шелест растут, по сторонам что-то движется и стремительно уносится вдаль. Это ветер, неожиданный, какой-то густой, упругий и мгновенно меняющий направление. Он обгоняет нас, срывает сбоку невидимый песок. Песок шуршит, порывы ветра слепят нам глаза, а через минуту снова все тихо, спокойно, и кажется, будто серая жуткая мгла еще плотнее охватывает нас своей таинственной пеленою. Лунный свет блекнет, звезды меркнут, становятся темнее и прохладнее. Близится рассвет. Гамали смотрит на светящийся циферблат своих часов. Уже четвертый час, а из лесу мы вышли приблизительно в 8. Переход прошел довольно сносно, хотя люди устали, едва держатся в седлах. Порой умудряюсь на секунду заснуть. Какие-то бессвязные обрывки снов с молниеносной быстротой сменяют один другой, и первый же толчок будет меня. В голове тотчас же проносится мысль, что кругом на сотни верст раскинулась пустыня, а позади меня едут еще 100 таких же выбившихся из сил, жаждущих сна и покоя людей. Не помню, как мы добрались до какого-то пригорка, у которого буквально слегла вся сотня. Обессиленные кони, измученные люди, темными пятнами усеяли сухую солончаковую землю. Как и другие, я валюсь с ног и моментально засыпаю. Только над Гамалием усталость как будто не имеет власти. Погружаясь в непреодолимый сон, я слышу, как он отдает приказание выставить охрану из 1,5 десятков наиболее дюжих казаков, сохранивших остатки бодрости. Просыпаюсь от ощущения жгучих лучей солнца. Передо мной расстилается унылый, безрадостный пейзаж. Высохшая степь, раскаленный песок, слепящие глаза солончаки. Вокруг ни одного холма, ни единого деревца. Только серые гряды дюн кое-где поднимаются над землей. Почти все люди проснулись. Солнце не дает спать. Но встать и ходить в этом зное невозможно. Силы оставляют тело, а в голове путаются неясные мысли. Душно, невероятно. Кони понуро стоят, опустив головы, врастая в песок всеми четырьмя ногами. Страшно подумать, что мы обречены мучиться в этом пекле весь долгий день. Некоторые наиболее изобретательные казаки, вероятно, с самого утра натянули на воткнутых в песок шашках и кинжалах походные палатки. Остальные следуют их примеру. Маленькие куски холста являются слабой защитой против беспощадных лучей, но все же предохраняют лицо и руки от болезненных ожогов, а голову — от солнечного удара. Ни единого освежающего дыхания ветерка. Жара, от которой мы так страдали в Персии, кажется мне сейчас райской прохладой. Бесконечно медленно тянется время, и теряется ясное представление о нем. Мы спим, просыпаемся и снова погружаемся в забвение. Страшно хочется пить. Не знаю, что было бы с нами, если бы Гамали не приказал предусмотрительно наполнить водой из реки все имеющиеся в сотне турсуки, бочонки и баклаги и погрузить их на заводных коней. Воды выдается немного, Гамали сам неусыпно следит за ее расходованием. Вода здесь дороже золота, ибо это жизнь. Плохо приходится коням. Водяной паек для них мал, и они жестоко страдают от жажды. Если ночью мы не сумеем напоить их как следует, нам грозит опасность продолжать путь пешим порядком. Но где напоить? Встретим ли мы какой-нибудь ручей или источник? Руководствуясь внушающей слабое доверие английской картой и разноречивыми сведениями проводников-курдов, Гамали рассчитывает найти в верстах в 70 от переправы оазис Сиди Магомед, в котором бьет из земли источник и находится маленький арабский поселок с 2-3 десятками жителей. Я знаю, что Гамали надеется прийти туда к ночи, но что будет, если эта надежда не оправдается? Солнце перекочевывает на запад, и на горизонте вырастает синеватое облачко. Казаки с упованием смотрят на него. «Эх, кабы Господь благословил дождичком, поддержал бы казаков, христианских людей», — вздыхает Горохов. Жара спадает, и в воздухе разливается предвечерняя прохлада, и как-то легче и радостнее становится на душе. Казаки выползают из-под своих палаток и не сводят глаз с той части неба, где все больше вспухает обрадовавшее нас облачко. «Помочило бы так, как на этапе», — мечтает кто-то. «Вот она, жизнь-то наша казачья. Дождь идет, а солнышке молишь. А солнце пригреет, опять дождь зовешь», — говорит Химич. «Эх, ваш бродь, хорошо теперь бабам в станице. Легкая у них жизнь, ей-богу», — обращается ко мне Востриков и убежденно развивает свою мысль. «Что бабе? В тепле, в сыте. Спит сколько хочет, ест ровно свинья. Ни тебе пуль нету, ни тебе войны. Я, ваш бродь, даром что урядник, а очень даже легко поменялся бы на бабье положение, кабы можно». К моему удивлению, никто не смеется над словами Вострикова. Наоборот, кто-то серьезно поддерживает его. Видно, что вопрос этот не раз обсуждался между казаками, и они имеют о нем свое определенное мнение. «Что баба?» «У бабы нет тегла, поела да спать легла». «Бабе не жизнь, а одна скучная конфета. Хоть с чем не сравните, а вот хуже нашей казачьей жизни нету. Одна слава, что казаки, а муки нам положено больше, чем другим людям. Мы, ваш бродь, и за себя, и за других страдать должны. Вот сейчас английцы, небось, в покое, в довольстве прохлаждаются, ждут нас, лежат на пузах под деревьями да поглядывают. А мы через степя да горы к ним идем, своей крови и силушки не жалеем. А почему? Да все потому, что слава о нас такая, казачья, молодецкая. Орлы, мол, они все могут. Но вот мы летим орлами. Да только до дому-то ворочаться, ровно галки ободранные будем». Сухорук говорит спокойно, как будто заранее зная, что его речь не встретит возражений. Глаза его прямо и честно смотрят на меня. И хотя я не должен разрешать ему говорить подобные вещи, у меня не находится иных слов для ответа, как «да, брат, ничего не поделаешь, послали, значит, так нужно». Кони едва волочат ноги и поминутно останавливаются. Часто слезаем и ведем их в поводу. Несмотря на боязнь затеряться в пустыне, все же многие отстают. Подолгу стоим, поджидая их. Особенно тормозят нас больные. Сегодня заболели еще двое. Неизвестно, где и когда они заполучили дизентерию. Из темноты то и дело несутся заглушенные крики. «Эй, сотня, подождите, эй! Мы ждем. Отставшие мало-помалу подтягиваются. Делаем перекличку. Слава богу, все налицо, можно двигаться дальше. Темные фигуры вялые нехотя поднимаются из земли и бредут за нами. У некоторых казаков кони совсем обессилели и не в состоянии идти дальше. Озлобленные брани и удары плетей мало помогают. Какую жалкую картину должна представлять сейчас для стороннего зрителя наша лихая сотня, посланная на соединение за 1000 верст. Зажигаются бледные тусклые звезды, но даль все так же безжизненно сера. Минуты кажутся часами. Господи, да где же, наконец, этот заколдованный оазис? Ведь иначе смерть. Я стискиваю зубы и почти ненавижу в этот момент Исаула. Гамалей, вероятно, не подозревает об этом. Время от времени он поглядывает на часы и бормочет про себя. «Ага, здорово запаздываем. Уже 11 часов, а мы еще в 9 должны были быть в Сиди Магомеде». В темноте мне не видно его лица, но в его голосе слышится поражающая меня уверенность. «Вы говорите так, как будто мы едем по железной дороге», — желчно иронизирую я. «Вина за запоздание лежит не на мне, а на составе поезда», — парирует он и уже громко обращается к сотне. «Эй, ребятки, сейчас малость отдохнем, а через полчаса доберемся и до села». «Слава богу», — шепчет Химич, — «добрались». Слышно, как громко и облегченно вздыхают казаки. Некоторые из них крестятся. Самоуверенный тон Исаула раздражает меня. «Вы не ошибаетесь, Иван Андреевич?» — спрашиваю я. «Ведь впереди нет и намека на жилье. Ошибки быть не может. Я точно вымерил расстояние до оазиса по карте, учитывая ее возможные погрешности, прикинул лишних полтора часа, и того получилось 6,5 часов. Ушли мы со стоянки в 5, сейчас 11, следовательно, скоро будем на месте. А если мы сбились с направления, или этот оазис миф? Это невозможно. Карта и проводники могли ошибаться лишь в числе верст, на что я и прикинул лишнее время. А раз компас в руках, сбиться с дороги можно лишь в пьяном виде. Как бы в подтверждение этих слов, вынырнувший из темноты дозорный, запинаясь от радости, докладывает: «Ваш бродь, село вот туточки, рукой подать. Ребята у околицы стоят. Разрешите осмотреть разъездом?» Бешеный восторг охватывает людей. Как по волшебству исчезают терзавшие их страх, усталость, апатия. Голоса гудят, перекидываясь по рядам. Даже кони, почуяв близкий отдых, встрепенулись и ускоряют шаг. «Иван Андреевич, пошлите меня в разъезд», — просит Зуев, хватая руку командира. «Ладно, юноша, действуйте. Осмотрите все как следует и сейчас же пришлите связь. Оцепите немедленно село караулами, чтобы никого не выпускать оттуда. Ну, с Богом! Захватите с собой Аветиса Аршаковича и Сухорука». Зуев с казаками в сопровождении Джеребьянца удаляются. Негодование и злость сменяются во мне раскаянием. «Вы уж простите меня, Иван Андреевич, но знаете, в душе я ругал вас, думал, что завели невесть куда. Решил уже, что погибнем в песках». «Ха-ха-ха!» — добродушно смеется Гамалей. «Я братика уже бачив, та тільки виду не подав. Я, може, не менш вашого ще пожить хочу». Справа от нас, совсем неподалеку, лают собаки. Пахнет дымом. Тишину прорезает отчетливый конский топот. Вот дураки. По спящему селу лупят карьером. Ну, допустим, прапор еще молод, неопытен. Но Сухорука-то зачем с ним послал? Мы подходим так близко к селу, что теперь уже отчетливо вырисовывается густая куща его садов, принимающих в темноте причудливые формы. Скапливаемся у околицы. Неистовое ржание и возня свидетельствуют о том, что кони чуют воду и рвутся вперед. Не давать коням пить, пока не разрешу. Кто напоит до приказа, не получит суточных, — объявляет Гамали. Наконец подъезжает казак от Зуева. Все в порядке. В селе не видно никаких войск, и жители, вероятно, даже не подозревают о нашем прибытии. Посты у выхода из оазиса выставлены, и мы можем без риска войти в него. Село уже пробудилось. На единственной его улице снуют встревоженные люди в длинных белых бурнусах с зажженными, зловеще чадящими факелами в руках. Языки пламени лижут насаженные на палки, пропитанные нефью жгуты, и тревожные тени мечутся по земле. На мгновение из мрака возникает то ствол высокой пальмы, то серая камышовая крыша хижины. Жители перепуганы. Фронт далеко от них, и появление каких-то солдат кажется им необъяснимым чудом. Сначала они приняли нас за турок, но, увидев диковинное обмундирование и услышав незнакомую речь, поняли свою ошибку. Громкие причитания, плач женщин и детей сменяют тишину ночи. В мгновение ока пробуждается все село, и встревоженная толпа заполняет улицу. Аветис успокаивает ее. Он обещает не причинять оазису его жителям никакого ущерба и просит лишь о гостеприимстве. Жители успокаиваются и заверяют нашего переводчика, что отряд будет принят дружественно. Казаки повзводно поят коней у холодного источника, протекающего тут же посреди оазиса. Коней не оторвать от холодной вкусной воды. Мы все также спешим утолить мучащую нас жажду. Теперь у всех одно желание — завалиться спать. Тишина вновь царит над оазисом. Слышно только, как хрустят зерном голодные кони, да бродят, борясь со сном, дежурные по коновязи, невальные. Наконец луна выходит на небо и щурится на нас. Во сне мы забываем все страхи и невзгоды сегодняшнего дня. Яркое и радостное утро. Солнце палит, но благодатная густая листва широких крон финиковых пальм не пропускает его лучей. Наслаждаемся свежей ароматной прохладой и видом ярко-зеленой травы. Широкий, аршина в 2,5 ручей, выбивается из-под земли и, пробежав по ложбинке версты полторы, также внезапно ныряет в пески, уходит глубоко под землю, чтобы где-то далеко снова заструиться на поверхности, оплодотворить сухие горячие пески, оживить мертвую природу. Оазис невелик, в нем всего 6 домов и придорожная, сейчас закрытая чайхана. Жителей в селении более 40 человек, все они смуглы, стройны и приветливы. Они охотно угощают нас финиками и даже режут специально в честь Гамалия петуха. По словам Аветиса Аршаковича, это немалая жертва со стороны жителей. Жертва оказывается жесткой и слегка пережаренной. Тем не менее, мы с удовольствием съедаем ее без остатка. В поселке много нефти. Ею поливают кизяки, растапливают костры, ею лечат животных и смазывают для прочности высокие волосяные шатры. На мой вопрос, откуда берут ее арабы, один из жителей равнодушно махнул рукой в сторону пустыни. Ее там много, в ямах. «Приближаемся к местам, где полно нефтяных колодцев», — говорит Аветис и многозначительно добавляет. «Английская зона». Покой села нарушен нашим неожиданным появлением. По улице снуют озабоченные люди. Накормить 100 с лишним изголодавшихся коней и такое же количество здоровых, не страдающих отсутствием аппетита казаков, довольно трудная задача для крошечного оазиса. Отовсюду ползут ослики, нагруженные корзинами с финиками, глиняными кувшинами с кислым молоком и круглыми пресными лепешками, испеченными на раскаленных гладких булыжниках. Хлебцы невкусны, без соли и слегка сыроваты, но мы неразборчивы и с удовольствием едим все, что дают. Около нас организовался импровизированный рынок. Мальчишки торгуют круглыми белыми сырками и крепкой настойкой, приготовленной из финиковых косточек. Несмотря на запрещение покупать спиртное, весь запас настойки, оказавшийся в селе, переходит в казацкие фляги. Я тоже пробую ее. Сладковато, с привкусом миндаля и слегка напоминает греческий дузик. «Микстура», — морщится Гамали, что, однако, не мешает ему выпить полбаклаги этого зелья. Химич благоденствует, то и дело прикладываясь к фляге. Хорошо еще, что настойка не настолько крепкая, чтобы туманить головы привыкших к спирту и водке казаков. А ведь Аветис Аршакович бродит по селу со старшиной. Переводчику поручено добыть для нас фураж. Жители клянутся, что сена у них нет. На всю сотню привезено не больше 20 пудов. А ведь у нас 122 лошади, считая заводными и обозными. Аветис Аршакович пытается соблазнить арабов золотом, но на этот раз без всякого успеха. Либо жители говорят правду, и сена у них действительно нет, либо они боятся оставить свой скот без корма. Купили огромного быка, и теперь кашевары готовят из него обед. У жителей добыты большие котлы, и под ними весело разгорается огонь. Женщины, вовсе не показывавшиеся раньше, теперь принялись за свои обычные занятия. Группами по 2, по 3, с кувшинами в руках они спешат за водой, стараясь быстро прошмыгнуть мимо казаков, провожающих их любопытными взглядами. Они смуглы, высоки ростом, быстры в движениях. Их белые покрывала не скрывают фигур. При виде нас они смущенно закрываются широкими рукавами. «Чего рты пораскрывали, разявы?» — кричит на казаков вахмистр. — Баб, что ли, не видали, идолы? Идолы неохотно отходят от ручья и, поминутно задерживаясь и оглядываясь, бредут к нашему расположению. Шкура гладкая, и побачить трошки не дал, яки-таки бабы арабские, — ворчит Дерибаба. — Такие же, яки все, — под общий смех выпаливает Востриков. — На чужой стороне и старушка, божий дар, — резюмирует Карпенко. —